Глава 26. Подарок. Утро следующего дня выдалось солнечным и ясным, но только не для Тани. Она не выспалась, чувствовала себя уставшей и подавленной, хмурилась и не впопад отвечала на вопросы Тананеля и совсем не прислушивалась к тому, о чем разговаривали эльфы. Она уезжала из Танлендара, уезжала от своей семьи. Таня получила долгожданную свободу, о которой мечтала, вот только почему-то не чувствовала себя счастливой. Оглянулась и посмотрела на дворец. Где-то там, в одной из башен, сейчас стояли все члены королевской семьи и провожали ее взглядами. Сердце полнилось тоской от разлуки с родными и мрачным валарийцем. И сейчас уже совсем не было понятно, чьи это чувства, пантеры или Тани. «Не буду думать об этом, не буду», — упрямо повторяла она про себя, не замечая направленных на нее недовольных взглядов эльфов. «С тобой точно все хорошо», — в который раз повторил свой вопрос Тананель. Он всю дорогу наблюдал за Отшарой, и то, что он видел, ему совсем не нравилось. «Что?» — спросила Таня, выныривая из своих дум. «Прости, я не расслышала». «Я спросил, у тебя получилось завершить свои дела, о которых ты мне писала?» «Да, хорошо», — невпопад ответила Таня. «Что хорошо?» «Все в порядке, Тананель». Таня сейчас была не готова к откровенному разговору. Ей едва удавалось сдерживать свое тело от превращения в пантеру, которая так и рвалась наружу, чтобы сбежать к своему ненаглядному коту. «Ну вот что она в нем нашла? Почему так тянется к нему? Ох уж эти мне животные инстинкты!» Снова попыталась воссоздать в памяти события прошлой ночи. Но свидание двух пантер вспоминалось лишь отрывками. Таня то видела глазами кошки, то отключалась и словно спала. Но рядом с валарийцем она постоянно испытывала чувство защищенности и покоя. Таня заявилась во дворец только под утро. В комнате она нашла братьев. Они, как и обещали, дрыхли на ее кровати. Переоделась и улеглась рядом. Принцы морщили носы, потому что от сестры жутко воняло рыбой, но никто из них не проронил ни слова. Это была, возможно, их последняя ночь вместе, и каждый ценил неумолимо убегающее время. А теперь она ехала рядом с Тананелем, явно встревоженным ее состоянием. «Что тебя беспокоит?» спросил он, стараясь говорить тихо, чтобы никто больше их не услышал. «Меня ничего не беспокоит». «Не надо меня обманывать», — твердо сказал Тананель. «Я ведь очень хорошо тебя знаю». «Такое ощущение, что все меня знают лучше, чем я сама», — с иронией проговорила Таня, поворачивая голову и встречая напряженный взгляд нереально зеленых глаз учителя. «Что я чувствую, чего хочу? Как поступлю, куда пойду?» «Иногда так бывает, да», — подтвердил Тананель спокойным тоном, чувствуя настроение ученицы как свое. «Но думаю, что в этом нет ничего плохого». «Ты ошибаешься. Это до ужаса раздражает». Таня сжала коленями бока своей лошади, посылая ее вперед легкой рысью. Отряд эльфов только что проехал начальные, так их было принято называть среди котьяр. Ворота Танлендара и повернул в сторону Иделиана. А на холме, недалеко от дороги, ведущей в земли эльфов, скрывшись за деревьями, стояли два валарийца и провожали отряд мрачными взглядами. «И что, ты ее вот так просто отпустишь?» Скарт едва сдерживался, чтобы не наорать на принца. «Да», — буркнул Кирьян, не отводя взгляда от белой лошадки, которая оторвалась от отряда и уверенно ехала впереди всех, словно убегая от чего-то или кого-то. «Но почему?» — с нажимом в голосе спросил Скарт. «Ты ведь мог потребовать узаконить сделку немедленно, скрепить ваши отношения кровью, ты ведь...» «Да, мог». Кирьян посмотрел на друга. «И наверняка она была бы сейчас рядом, вот только в мыслях, не со мной. Зачем мне это?» Легкая усмешка тронула его губы. «А так, из нас двоих хоть кто-то теперь будет счастлив». Скарт ошеломленно смотрел на принца. Никогда прежде он не слышал от друга таких слов. «О, духи предков! Ты что, любишь ее?» Пришла вдруг догадка. Кириан долго не отвечал, глядя вслед всадникам. И лишь когда те скрылись вдали, обернулся к другу и негромко сказал. «Теперь это уже не имеет значения». «Как это не имеет?» — взвился Скарт. «Очень даже имеет! Давай догоним эльфов и отобьем ее. Ты же потом жалеть будешь! Ты ведь не простишь себе этого никогда!» — возмущался он. Кириан положил руки на плечи друга, призывая успокоиться. «Нет, мы не будем этого делать. Я принял решение, я отпустил ее. Все». Скарт не верил своим ушам. «Но...» «Нет, никаких «но», — твердо сказал Кириан. «И мы это больше не обсуждаем. Давай лучше поедем к водопадам жизни, посмотрим, что там нам досталось». «Я хочу выяснить, почему столица полна переселенцев из Аворского Нагорья. И надо бы подняться к истокам, питающим водопады, и посмотреть, что там случилось». «Кириан, да послушай ты!» Скарт попытался снова воззвать к разуму друга. «Хватит!» Валарийский принц махнул рукой и зашагал к палатке Гаркалов, которая на время турнира стала для него убежищем. Нужно было поблагодарить принца Закаи за гостеприимство и отправляться в путь. Баррет Горен оставил четкие распоряжения, что нужно делать с новым владением Золотой Валарии, и Кириан собирался их выполнить как можно быстрее. Ему это было сейчас необходимо. Новое поручение, новая жизнь. И если повезет, то в будущем новые отношения. Вот только тяжело будет забыть красную шерстку юной Атшары и восхищенный взгляд коричневых глаз с золотыми искорками.